15. В конце концов, Марв О'Коннор оставил Ферн с детьми, потому что никак нельзя было отпускать ее в темноту, на затопленной вонючей дрянью улице. Даже промокшая насквозь Ферн весила не больше 105 фунтов. Он уже представлял себе, как ее смывает грязью и уносит прочь. Нет, это работа для тех, кто несколько помесистей, то есть для него. При его росте 6 футов 3 дюйма и весе 260 фунтов его так легко не смоет. К тому же он не меньше ее беспокоился о Тессе Салдейн. «Помоги мне, на меня напали!» Эти слова Тесса сказала Ферн по телефону. Марв довольно хорошо знал Тессу. Она никогда не стала бы звонить и говорить такое, если бы на то не было веской причины. Она была слишком старой и слишком гордой для подобных выкрутасов. Но кто мог на нее напасть? Безумие какое-то. Добраться до ее дома было непросто. Тесса жила в самом конце квартала, и тащиться туда, когда грязь доходила выше бедер, можно было очень долго. Марв надел высокие по грудь болотные сапоги. Иначе он насквозь бы промок от грязи, которая, судя по мерзкому запаху, состояла отчасти из сточных вод. Через добрые 20 минут кряхтения и пыхтения он, наконец, добрался до дома Тессы. Забрался на крыльцо и постучал в дверь. Ноги были словно ватные. «Тесса!» – позвал он. «Тесса! Это я, Марв О'Коннор!» В ответ тишина. Он распахнул дверь и влетел в дом, зовя ее по имени и включая по пути свет. Почувствовав неладное, он пожалел, что не взял с собой ничего для самозащиты. Даже перочинного ножа. Ничего. Все, что у него было, так это только фонарик. А еще его беспокоил запах. Это было не газообразное зловоние черной грязи, а запах, слишком хорошо знакомый ему, как охотнику на оленей. Запах крови. Дом был буквально окутан им. Так пахнут кишки, сваленные у охотничьего лагеря в ноябре. Запах скотобойни. Запах потрохов, костного мозга, животного жира и океанов пролитой крови. Но откуда он здесь? В доме Тессы? Марв поспешил на кухню. Щелкнул выключателем и остановился как вкопанный. Запах здесь был настолько сильным и концентрированным, что его чуть не вывернуло наизнанку. И тут он увидел труп Тессы. На самом деле она была не просто мертва. Она была выпотрошена и плавала в луже крови. Стойки, шкафы, кухонная утварь – все было в крови. Марв отвернулся. Когда он повернулся снова, что-то шевельнулось. Какого черта? Она выползала из-под трупа Тессы, словно гребнем раздвинув ее волосы. Извивающаяся мясистая тварь, состоящая из кольцевидных пульсирующих сегментов. Она чем-то напоминала многоножку. Какого-то плотоядного кошмарного червя из дешевого ужастика. И она вылазила из-под Тессы, шурша по залитому кровью полу. Потом приподняла передний конец и показала ему овальную пасть с острыми, как бритва, зубами. И зашипела. Марв попятился назад, инстинктивно шаря рукой в поисках хоть какого-то оружия. Сомнения не было. Перед ним находится убийца. Может быть, в длину тварь и была всего 2-3 фута, но она была толстая, как его рука, мускулистая и зубастая. Его пальцы пробежали по разделочным доскам, по банкам с мукой и солью. Червь снова опустил голову на пол и завибрировал, а потом двинулся в его направлении. Медленно-медленно. Но у Марва появилось странное чувство, что при желании червь может двигаться очень быстро. Стойка с ножами. Марв выдернул разделочный нож. И тут червь кинулся на него с невероятной скоростью. Марв хотел было выскользнуть из кухни, но побоялся повернуться к монстру спиной. Он представил себе, как тот взбирается на него по спине и впивается зубами в загривок. И тут червь прыгнул. Он был в 4 футах от Марва, размахивающего ножом, которым можно было выпотрошить свинью, но все равно прыгнул. Бесстрашно, безжалостно, с какой-то маниакальной агрессией. Когда червь был уже в футе от Марва, тот взмахнул ножом и, промахнувшись, отбросил его ударом запястья к стойке, где тот повис, зацепившись колючими, торчащими из сегментов отростками. Марв с криком рубанул его ножом. Он метил в голову, если это, конечно, можно было назвать головой, но, промазав, рассек пару сегментов. Из раны потекла мерзкая водянистая, совсем не похожая на кровь, жидкость. Червь приготовился к битве. Он бросился на Марва, и тот снова ударил его ножом. Монстр издал странный вибрирующий звук, похожий на крик боли. Он понял, что Марв представляет для него опасность. Как и большинство хищников, червь оказался трусоват. Медлительный после сытного обеда, он по-прежнему хотел убивать, но искал легкой добычи. Поэтому, когда Марв нанес очередной удар, обратился в бегство. Он скользил по стойке с огромной скоростью и непреодолимой силой. Отбросив в сторону тарелки и перевернув банку с мукой, он юркнул за хлебницу. Потом, спасаясь от ударов Марва, подпрыгнул и зацепился за нижний край подвесного шкафа. Обильно истекая пенящейся коричневой слизью, он оставлял за собой грязный маслянистый след. Жидкость фактически хлистала из его сегментов. Марв понял, что он пытался делать. Раковина была заполнена черной жижей, из которой червь пришел и куда собирался вернуться. Он отступал с полным брюхом. Он не хотел драться. Он хотел спрятаться. Двигался он украдкой и извивался всем телом. А Марв продолжал рубить его. Давал понять червю, что он не шутит, чтобы у того и мысли не было о контратаке. Он вынудил его обороняться. Добравшись до раковины, червь повернулся и, обнажив зубы, снова зашипел. Метнулся к Марву, вытянув сегменты для быстрого и пружинищего удара. Уклонившись, Марв снова рубанул. Червь попытался забраться в левый отсек раковины, где продолжала бурлить и плескаться черная жижа. А Марв продолжал рубить червя. Корчась и извиваясь, тот свалился в правый отсек. Шипы царапали блестящий металл, тщетно пытаясь найти опору. Марв снова нанес удар. Нож вошел в основание головы, и отсек тут же наполнился слизью и бурой жижей. Червь шипел и бился, но Марв знал, что тому некуда деться. Но долго его удерживать он не мог. Даже пригвожденный к раковине, червь отчаянно сопротивлялся. Изгибался, как огромный мускул, пульсировал и напрягался, обливаясь слизью. Его тело вздувалось и конвульсировало. Червь пытался освободиться, и Марв знал это. «Убей его! Убей этого ублюдка!» «Не выйдет», – прошипел Марв сквозь зубы, когда юркий хвост пытался обернуть ему запястье, раздирая шипами тыльную сторону ладони. Он включил измельчитель отходов, тот зажужжал и забулькал. Из слива появилось несколько черных пузырей. Червь сопротивлялся с маниакальной яростью, но Марв был полон решимости. Зажав ножом, он стал вдавливать его в слив с вращающимися лопастями. До тех пор, пока не услышал хруст. Червь напрягся, как эрегированный член. Завибрировал, а потом обмяк. Лезвия измельчителя вгрызлись в него. Свободной рукой Марв продолжал проталкивать тушу червя в слив. Оттуда, пузырясь, поднималась розоватая густая слизь. Измельчитель продолжал жужжать. Наконец Марв его выключил. Он попятился прочь, стараясь не смотреть на остатки Тессы и не думать о случившемся. Шестнадцать. Зарычав, как дикий зверь, Айви бросилась на червя. Дженна наблюдал за ней. Но из-за токсинов, впрыснутых червем, и потери крови, он был беспомощен. Все происходило словно во сне. Он не понимал даже, какой сейчас день, где он находится и как попал сюда. С убийственной яростью Айви схватила червя и оторвала от колена мужа. Она удерживала его у основания головы обеими руками, словно ядовитую змею, и червь уже начинал корчиться и извиваться, сокращая мышцы и вращаясь. Этой сильной, гибкой твари не нравилось, когда ее хватают. Клыкастый рот шипел, головной сегмент метался из стороны в сторону. Тело скручивалось кольцами, но Айви продолжала держать его с впечатляющей силой и решимостью. «Гребаная тварь!» – закричала она. «Приперлась ко мне на кухню со своей грязью и заразой, мать твою!» Участок тела, который она сжимала, словно сдулся и обмяк. Червь имел гидроскелет, находящийся под давлением жидкости. Чем крепче она его сжимала, тем больше жидкости уходило в другие сегменты. Но это вряд ли значило, что червь собирается сдаваться без боя. Его тело так яростно сокращалось в руках Айви, обливаясь густой студенистой слизью, что она едва не выпустила его. Сегменты сдувались, вытягивались и наполнялись жидкостью. Это было все равно, что пытаться удержать шланг высокого давления. Но Айви не сдавалась. Несмотря на то, что его щетинки иглами впивались ей в пальцы, она усилила нажим, хватаясь за разные сегменты. От слизи руки скользили, мышцы червя сокращались волнообразными движениями. Он бешено махал хвостом, сбрасывая вещи с кухонной стойки. Айви швыряла из стороны в сторону, а червь заключил ее в свои сокрушительные объятия. Острая щетина впивалась Айви в кожу. Тут голова червя выскользнула у нее из рук, и Дженна, угасающим зрением, увидел, как пульсирующее туловище обвило его жену. Сегменты раздулись под гидростатическим давлением, а потом у нее внутри что-то разорвалось. Связки лопнули, и кости сместились. Издав горлом стон, он протянул к ней безжизненную руку. Но к тому моменту червь уже с хрустом, как крылышко цыпленку, отрывал ей правую руку. Семнадцать. Тони поднялся, тяжело дыша и спотыкаясь, по ступеням дома Стефани Кьюток и потянулся к звонку. «Звонок? Ты действительно собираешься звонить в этот гребаный звонок?» Он чуть не рассмеялся от абсурдности этого решения. Хотя ни в этом, ни в чем-то другом ничего смешного не было. Все же он понимал, что не имеет права врываться в дом, не заявив о себе. Поэтому несколько раз постучал в дверь, после чего позволил себе войти. «Стефани, это Тонь, твой сосед, ты здесь?» Может быть, она спряталась, может быть, испугалась. Она была одинокой, привлекательной женщиной, одно это уже объясняло ее нервозность. Хотя сейчас у всего района были все основания нервничать. Тони стоял, пачкая стекающий с него грязью ковер, и размышлял о том, как у Чарис дела в центре и как она воспримет новость о гибели Стиви. Тупая шавка. Все равно он никогда не любил этого пса. Ни капельки. Он не собирался думать о Стиве. Он не хотел снова проходить через все это. Больше всего его беспокоило то, что схватило Стиви. В грязи были какие-то существа, и у него было нехорошее чувство, что червь, схвативший его пса, был одним из них. Он прошел дальше в дом. В своих фантазиях он неоднократно приходил в этот дом, но чтобы так? «Стеф!» В ответ лишь тишина. Тяжелая, гнетущая, можно даже сказать, зловещая. Конечно, вполне возможно, что Стефани сбежала, когда грязь начала затоплять улицы. И все же он почему-то не поверил в это предположение. «Стеф, ты здесь?» Чуть не закричал он. Его голос эхом прокатился по дому, отражаясь от стен коридоров и пустых комнат, и вернулся к нему пронзительным воплем. Может быть, все это всего лишь игра воображения, но что-то в этом крике ему не понравилось. А именно, истерическая нотка. Он пошарил рукой по стене, пока не нашел выключатель. Так-то лучше. Тони отступил. Он пересек гостиную, включил свет в коридоре, и в тот момент увидел на полу склизлый грязный след, ведущий на кухню. При виде него Что-то в нем ёкнуло. Это не обязательно значит, что в доме есть червь. Может быть, Стеф выходила на улицу и занесла в дом грязь? Может быть. Он ступал по коридору осторожно. Очень осторожно. Для самообороны у него была только бита для софтбола. Он отчаянно пытался не думать о том, что разорвало Стиви, о той смертоносной и безжалостной твари, как она пробивала в дверях отверстия, превращала плетеные корзины в пыль и просверлила насквозь одного глупого безобидного песика, который в последние минуты жизни решил стать настоящим псом и защитить свою территорию. А может быть и нечто более ценное. Эта чертова собачонка пыталась защитить тебя. Тебя, и ты это прекрасно знаешь. Стиви умер, пытаясь убить этого гребаного червя. Потому что ты, в конце концов, его хозяин. И он был готов на все ради тебя. Вот это верность, друг мой. Вот это верность. Попробуй найти такое в людях. Тони вытер глаза. Не будет больше чертовых прогулок по парку. Не будет больше тявканье. И вещи жевать никто больше не будет. И гадить на ковер тоже. Ничего этого больше не будет. Черт, Стиви! Пробормотал он себе под нос. Расчувствовавшись, он был готов сесть на пол и разреветься. Вытащив из кармана рубашки сигарету, он зажег ее дрожащими пальцами. Смотри-ка, Стеф, я курю в твоем доме. Что чувствуешь об этом, маленькая мисс Совершенство? Он почувствовал легкий укол вины, зная, насколько она привередлива во всем. Она поддерживала свой маленький домик в идеальном состоянии, как и саму себя, и никогда никого не приглашала в гости, не позволяла чужим рукам трогать вещи, которые любила больше всего на свете. Забавно, конечно, такая привлекательная женщина и без мужчины, или женщина, если уж на то пошло. У нее было несколько подружек, Чарес – одна из них. Хотя назвать их друзьями можно было с очень большой натяжкой. «Так, знакомые», – подумал Тони. «У нее в жизни не было никого, кроме знакомых. Может быть, она боялась секса, боялась обязательств, боялась отношений вообще. А может быть, любила себя настолько, что делить себя с кем-то ей мешала ревность». Тони затянулся сигаретой, глядя на грязный след. Наверху скрипнули половицы. Он знал, что дома иногда издают звуки. В 9 случаях из 10 эти звуки издаются сами по себе. Он подошел к лестнице. «Стеф!» – позвал он. Его голос прокатился эхом и угас. Больше звуков он не слышал, поэтому понял, что должен подняться туда. Несмотря на дурное предчувствие. Никто не будет винить тебя, если ты прямо сейчас уйдешь. Ты пытался помочь, а ее здесь не оказалось. Ты вовсе не обязан отслеживать эту вонючую грязь по всему дому. Так что иди к Коннорам и пережди там это с Марвом и Ферн. Или навести Кэтлин и Пэта, повидать Джена. Он ведь еще недавно пил пиво у себя на крыльце. Не стой здесь, делай что-нибудь. Но он не собирался идти ни к О'Коннорам, ни к Макенриджам, ни к Дежарденам. Он направился наверх. Поднимаясь по лестнице, он позвал. «Эй, Стеф, это Тони, твой сосед. Тут какая-то хрень происходит, и я пришел тебе рассказать. Если ты не одета, ну что ж, я готов воспользоваться шансом». Он продолжал нести какую-то нарочито легкомысленную чушь, пока не достиг верхней площадки. И там замолк на полуслове. Его рот захлопнулся, как ловушка, как будто у него внутри что-то выключилось. В воздухе было что-то зловещее и гнетущее. В коридоре было темно, очень темно. Ему пришлось шарить по стене в поисках выключателя, и он был почти уверен, что еще до того, как он его найдет, нечто... найдет его самого. Какая-нибудь темная, уродливая фигура появится из тьмы и протянет к нему зловещие узловатые пальцы. Щелк. Зажегся свет. Ну что ж, так-то лучше. Никакие ухмыляющиеся ужасы не поджидали его в темноте. На самом деле это был всего лишь обычный коридор, из которого вели три двери. Первые две были открыты настежь. За одной была спальня Стеф, сад наслаждений. За второй – гостевая. Но ни та, ни другая его не интересовали. Он подошел к закрытой двери. За ней была ванная. Он знал это по своему позапрошлогоднему визиту, когда Стеф устраивала вечеринку в честь дня рождения сестры. «Стеф!» – позвал он, стуча в дверь. «Ты там?» Он почему-то знал, что она там. Было чувство, будто вся энергия дома собралась в одном месте, за этой дверью. Последнее, что он хотел, это застать ее на унитазе. Но если она до сих пор не осознает, что он в доме, значит, случилась беда. Сжав биту покрепче, он открыл дверь. В тот короткий миг, когда его пальцы нащупывали выключатель, он услышал какой-то влажный шорох, который ему сразу не понравился. Потом зажегся свет. «О, черт, Стеф!» – воскликнул он, отвернувшись. Но когда ответа не последовало, снова повернулся к ней. Она сидела голая, на унитазе, широко раскинув длинные ноги. Она прислонилась спиной к бачку и опустила голову на грудь. Широко раскрытые глаза неподвижно смотрели прямо перед собой. Они были зелеными, как кристально чистая вода в бассейне. «Стеф!» Ему очень хотелось думать, что он застиг ее за отправлением естественных надобностей. Но правда была гораздо хуже. И он знал это. Из унитаза на пол выплескивалась черная жижа. Ее сгустки стекали по внутренней стороне ног Стефани. На ее губах была кровь. Она была мертва. Сомневаться в этом не приходилось. Она мертва, и он знал это. И тут она зашевелилась. Продолжая смотреть перед собой широко раскрытыми, остекленевшими глазами, она стала раскачиваться из стороны в сторону, готовая вот-вот упасть с унитаза. В тот момент Тони услышал какой-то влажный хруст, исходящий у нее изнутри. Она начала наклоняться вперед, словно собираясь подняться и уткнуться ему прямо в ноги. И тут из нее выскользнул раздувшийся чудовищный червь, сегментированный, блестящий от крови фалосообразный ужас. Тони попятился назад, чуть не упав в двери. Этот червь пожирал ее изнутри. Она лежала на полу лицом вниз, выставив окровавленные полушария ягодиц, словно предлагая себя этой мерзости. Тварь подняла голову, передние сегменты оттянулись назад и раскрылись, обнажив рот, полный крючковатых зубов. На пол закапали кровь и слизь. Червь зашипел, и Тони бросился бежать. Он ни о чем не думал, он просто бежал. Пронесся по коридору и, неуклюже прыгая, преодолел лестницу. Потом, оказавшись у двери, буквально выпал в ночь. Он был так шокирован увиденным, что не мог даже кричать. Он не прекращал движение, пока не услышал, как что-то в грязи плывет в его направлении. «18. Я иду за тобой. Я уничтожу тебя, забью до смерти!» Сжимая кочергу в побелевших от напряжения кулаках, Кэтлин преследовала тварь, темной веной проникшую в ее дом. «Она найдет ее. Она убьет ее. А потом она тихо сойдет с ума. Потому что уже недалека от этого. Может быть, не в этом доме, а в соседнем?» Отследить грязный след было несложно. Если эта тварь, змея, наверняка змея, какой-нибудь гребаный питон, думает, что действует скрытно, она жестоко ошибается. Она такая же скрытная, как истекающая дерьмом свинья. Она чуть было не вскрикнула при этом внезапно возникшем у нее в голове сравнении, потому что Пэт сказал бы именно так. «Не смей разваливаться. Сейчас не время». Ее трясло, прошибало потом, бросало то в жар, то в холод. Она шла по грязному следу, включая на пути свет. След вел из ванной в спальню Джесси. Где эта гребаная тварь? И где ее ребенок? Она вся напряглась. Раздался какой-то низкий рокот. И в этот момент начался настоящий кошмар. Дом тряхнуло, потом еще раз. Рокот нарастал. Дом покачнулся, и она снова упала задом в грязь. По потолку и стенам пошли трещины. Она услышала, как внизу падают и разбиваются вещи. Она была уверена, что большое панорамное окно было среди них. Дом рушился. Она с трудом поднялась из маслянистой черной грязи и поспешила по коридору к лестнице. Она не знала, куда потом пойдет. Не знала, что будет делать, если выберется из дома. Мысли в голове беспорядочно метались. Что-то одно не давало ей покоя. Не потеря Пэта, не даже эта чертова змея. А что-то большее, что-то гораздо более важное. Ребенок, ребенок, ребенок, где ребенок? Все ее сознание было занято ребенком. Переполненная материнским инстинктом, она стремилась защитить ребенка, но не знала, где его искать. Шевелись, делай что-нибудь, делай что угодно, только найди ребенка. В этих словах был вполне здравый смысл, но она не знала, что делать. Животный инстинкт подсказывал ей найти эту гребаную змею и убить, а материнский, что самое главное, это найти ребенка. С остальным она разберется позже. Ей нужно поискать наверху. Именно это она и должна сделать. И именно это она собиралась сделать. Но рокот снова повторился. На этот раз дом качнуло так, будто его схватила и встряхнула какая-то гигантская собака. Кэтлин потянулась к перилам, но не удержалась и кубарем покатилась по ступеням. Тум-тум-тум. Дом продолжал качаться. Он находился в движении. Пол словно бы уходил из-под ног, как при землетрясении. Лампочки мигали, то гасли, то снова загорались. Стены шли трещинами, кашляя клубами гипсовой пыли. Потолок в столовой прогнулся и обрушился на антикварный стол из вишневого дерева. Оказывается, она слышала звон не панорамного, а кухонного окна. Тем не менее, то тоже последовало примеру остальных. Паркетный пол сдвинулся, покоробился, отдельные планки выпали. Потолочный вентилятор рухнул. И тут дом начал кровоточить. По крайней мере, ей так показалось. Из трещин в полу потекли океаны темной пузырящейся крови. Нет, не крови. Грязи. Той самой пахнущей канализацией грязи, которая была на улицах и которая исторглась из ванной наверху. Мой дом, мой гребаный дом разваливается. Он разваливается! Кэтлин всхлипнула, содрогнулась всем телом, из головы словно что-то вылетело. И хотя она была не в силах осознать, что именно, она по-прежнему испытывала чувство потери, огромной щелью, разделившей настоящее и ее прошлую жизнь, во всяком случае, какой она была всего пару часов назад. Встав на четвереньки, она поползла по то и дело подрагивающему дому. Пробираясь через сочащуюся из пола грязь, она миновала гостиную, потом разгромленную столовую и оказалась на кухне. Страх холодными пальцами провел ей по затылку, словно уговаривая держаться подальше от грязи и того, что могло в ней прятаться. Но к тому моменту она уже ни на что не обращала внимания. Продолжая сжимать кочергу, она остановилась. Задрала голову и прислушалась, как зверь. Она слышала, как падают сверху кусочки потолка, как бежит вода, как капает жижа. Но не это ее интересовало. Она слушала рептилию, которая забралась к ней в дом и лишила ее прежней жизни. Она убьет ее. У нее в голове осталось одно желание – прикончить тварь. Она здесь. И Кэтлин хорошо это знала. Если она будет слушать, то услышит, как эта тварь скользит из комнаты в комнату, выслеживая ее. Злющая змея, Бесшумная, с узорчатым телом, мерцающими зелеными глазами и треугольной головой, даже сейчас приподнятой для броска. Вот она. У нее перехватило дыхание. Она услышала, как что-то мягкое и большое упало на пол в гостиной, словно удав, прыгающий на жертву с дерева в джунглях. Да, эта тварь пришла за ней, толстотелая, извивающаяся, и теперь ищет ее в полутьме. Она не покажется, пока не будет готова убивать. Она скользила вперед, петляя в грязи. Все ближе и ближе. Кэтлин сбросила пальто, чтобы оно не сковывало в бою движение. Еще ближе. Теперь она была почти различима. Кэтлин напряглась, подняла кочергу. Теперь она ее видела. Спиралевидную форму, то и дело появляющуюся из грязи. Тварь поняла, где она находится, и сейчас будет атаковать. С криком Кэтлин ударила ее кочергой. И в лицо брызнула жгучая жидкость. Тварь плюнула в нее ядом. Глаза жгло. Свободной рукой она стряхнула с себя вещество. На ощупь оно было как прохладное желе. Снова взмахнула кочергой. Но тут что-то произошло. Удар пришелся вскользь, и в лицо Кэтлин снова брызнуло желе. Скользнув по маслянистому телу твари, кочерга выпала из рук. Кэтлин услышала, как та звякнула об пол. Змея зашипела и двинулась на нее. Не дав ей себя укусить, Кэтлин схватила ее за шею. Ощущение было не из приятных. Большая змея должна быть гладкой и пульсирующей от мышечных сокращений. Но эта тварь была мягкой, почти как желе. Окостеневшие пальцы практически пронзали ее плоть. На ощупь она была рыхлой, как бурые пятна на гниющем яблоке. Казалось, каждый ее дюйм шевелился, лоснясь от жира. На руки Кэтлин хлынула жидкость. Растущие из туловища колючки врезались ей в пальцы, как шипы на стебле розы. Это была не змея. Это был червь. Огромный, почти желеобразный червь. Он был толще пивной банки и, казалось, продолжал распухать. Извивался у нее в руках, как пожарный шланг под высоким давлением. Он выскальзывал у нее из пальцев, и она не могла ничего с этим поделать. Это было все равно, что держать резиновую трубу, смазанную свиным салом. Он двигался, корчился, извивался, вращался по спирали, а потом выскользнул. Всем своим мерзким весом он упал Кэтлин на колени и тут же атаковал. Она подумала, что червь будет целиться ей в лицо, глаза или шею, но этого не случилось. То, что он сделал, было гораздо ужаснее. Он метнулся ей между ног, как огромный вялый член, а потом скинул голову и юркнул под кофту, раздирая щетиной пупок. Его раздувшееся туловище скользнуло между ее грудей, как иногда делал ее муж. Эффект был отвратительным. Ее груди были тяжелыми от молока, и червь, казалось, знал это. Она закричала и упала задом в черную жижу. Она дергала и тянула червя, но тот скручивался у нее в руках, истекая густой пенящейся слизью. Она не могла ни удержать его, ни оторвать от себя. Червь раскрыл рот, разорвал лифчик и обвил собой ее левую грудь. Она закричала. Из пасти веяло холодом. Она чувствовала, как его зубцы царапают ее, как иголки. Она принялась колотить червя, оставляя на туловище глубокие рубцы от ногтей. Но тот вонзил в нее свои зубы. Кэтлин издала дикий пронзительный вопль. Зубы червя проникли ей в грудь, пронзив молочные железы. Из пробитых каналов хлынула кровь и теплое молоко. Она сопротивлялась все сильнее, но зубы держали крепко. Рот сжался до сморщенного отверстия и присосался к ее соску. Она чувствовала, как все туловище червя пульсирует, осушая ее. Боль была невероятная. Это было все равно, что подключиться к доильному аппарату. Но настоящая боль пришла потом, когда червь своим мощным энергичным сосанием оторвал ей сосок. В тот момент, когда его зубы потеряли захват, Кэтлин рывком выдернула его из-под кофты и швырнула через всю комнату. Она сложилась пополам под сокрушительными волнами невероятной боли. Кофта была сырой от крови. Но червь не собирался бросать начатое. Он двинулся на нее, чтобы прикончить. Скользнул через грязь и прыгнул на нее. Она поймала его извивающееся туловище обеими окровавленными руками, сжала, пытаясь разорвать, но оно было жидким и эластичным. Потом с безумным криком она поднесла его ко рту и вцепилась зубами, рассекая оболочку. Под напором ее рук и зубов червь треснул. Она раскусила его пополам, рот наполнился хлынувшей, булькающей слизью. Ее тут же вывернуло наизнанку. Мучение добавляло и истерзанная грудь. Она знала, что пока не потеряла сознание, должна освободиться, должна выбраться из дома. Спотыкаясь, она бросилась к двери, оставив позади извивающиеся половинки червя. Крича и рыдая, вошла в глубокую, почти до бедра пузырящуюся грязь, мерзкую, но все же успокаивающе теплую. Что-то плавало там. «Ребенок!» — воскликнула она, подхватывая предмет. «Мой ребенок!»